Часть вторая. Воспитание детей разного возраста и на разных этапах развития. Остальная часть этой аудиокниги будет разделена по возрастам и этапам развития. Малыши от года до трех лет, дошкольники, школьники, учащиеся средней школы, учащиеся старшей школы и, наконец, студенты и старше. Я рекомендую прослушать книгу от начала до конца, независимо от возраста вашего ребенка. Если ему, например, уже 6 лет, вам, возможно, захочется пропустить этап младенчества. Я все же рекомендую ознакомиться с этим разделом, потому что ранние этапы развития включают основополагающие навыки. Если вы немного опоздали с решением проблемы тревожности вашего ребенка, вы сможете применить хотя бы некоторые навыки, предложенные в этих главах. Можно пропустить материал, относящийся к определенному возрасту, и сосредоточиться на техниках. Обратное также верно. Если вы прослушали главы, относящиеся к возрасту вашего ребенка, и хотите продолжить прослушивание, то смело продолжайте. Возможно, вы найдете навык, который можно использовать уже сейчас, даже если речь идет о детях постарше. Каждая глава строится одинаково. Введение состоит из трех разделов. Чего ожидать? В этом разделе мы обсудим норму поведения на этом этапе развития. Как показывает моя практика, некоторые родители просто не умеют общаться с детьми. Возможно, у вас довольно ограниченный опыт общения с детьми, и полезно знать, чего ожидать. Я хочу, чтобы вы отличали естественные признаки развития ребенка от реальных проблем. Поэтому постараюсь как можно подробнее описать, как выглядит нормальное развитие в контексте тревожности и эмоций. Трудности. В этом разделе вы узнаете, с чем могут столкнуться дети на этом этапе своей жизни. Это проблемы, с которыми придется справляться как тревожным, так и нетревожным детям. Они не всегда становятся поводом для беспокойства, но знать о них и держать на контроле необходимо, чтобы помочь своему ребенку справиться с ними. Если тревожный ребенок сталкивается с трудностями с определенными видами деятельности, ваша задача — направить его, используя освоенные техники, или обратиться за помощью, если это необходимо. Как говорить с ребенком о его тревогах и страхах? В этом разделе приводятся конкретные методы, которые помогут вам обсуждать чувства с ребенком. В середине каждой главы вы найдете ссылки на полезный материал из предыдущих глав. Я понимаю, что у вас много дел, и, возможно, не получится прослушать эту аудиокнигу от начала до конца. Поэтому я отмечу важные моменты, которые вы могли пропустить. Затем мы сосредоточимся на практической информации для детей конкретного этапа развития и на практических упражнениях. Прошу вас не отказываться от техники, пока не попробуете ее несколько раз, по крайней мере, ежедневно в течение недели или двух. Очень легко посчитать технику или упражнение неэффективным, использовав только один или два раза. В моей жизни множество вещей, от которых я отказалась бы сразу, если судила бы о них после одного дня. Сноуборд, техника глубокого дыхания, кофе и манго. Если бы мне пришлось тут же решить, нравится мне это или нет, я бы лишилась всего этого. Однако, если вы попробовали технику 14 раз и чувствуете, что она не работает в вашем случае, я разрешаю вам забыть о ней и попробовать что-то другое. Наконец, каждая глава заканчивается разделом «Особые опасения». Это темы, на которые вы должны обратить внимание на данном этапе развития ребенка, или проблемы, которые часто возникают именно в этом возрасте. Глава 3. Малыши от 1 до 3 лет. Чего ожидать? много эмоций. На этом этапе малыши учатся выражать множество эмоций. Они перерастают стадию, когда плачут по любому поводу и начинают демонстрировать разнообразные чувства. Поведенческие реакции. Малыши очень часто реагируют на свои эмоции поведением. Например, в моменты тревоги они становятся прилипчивыми, или когда злятся, бросаются вещами или устраивают истерику. Страх разлуки и страх незнакомых людей. Страх перед незнакомыми людьми и беспокойство из-за разлуки с любимыми взрослыми – обычное явление для малышей. Дети учатся отделяться от своих родителей. Для малышей переживать, когда их родители уходят, естественно. Бурная реакция на незнакомых людей тоже нормальна. Малыши учатся различать людей, которых они знают и которым доверяют, и тех, которые пока вызывают сомнения. Игры рядом со сверстниками. В социальном плане малыши начинают взаимодействовать со сверстниками через параллельную игру. Это когда ребенок занимается тем же, что и другой малыш рядом с ним, и не обязательно вместе. Этап совместной игры наступит позже. Трудности. Привыкание к новым взрослым. Переход к новым воспитателям – одна из трудностей, связанных с развитием малышей. В этом возрасте дети часто начинают посещать ясли или детские сады, и привыкание к новым взрослым и новой обстановке – важная часть этого этапа. Взаимодействие со сверстниками. В социальном плане дети впервые замечают других детей своего возраста и начинают играть с ними. Малыши переходят от полного игнорирования сверстников к параллельной игре рядом с ними, а в конце этого этапа и к совместной игре. Для тревожного малыша это особенно сложная задача. Как говорить с ребенком о его тревогах и страхах? Называйте чувства. Малыши — это маленькие сгустки эмоций. Их мозг развивается с огромной скоростью. За короткий период времени происходит колоссальный рост и изменения. Также стремительно развиваются языковые навыки, поэтому воспользуйтесь этими особенностями и помогите детям лучше понять себя. Называйте эмоции, когда вы их замечаете. Например, можно сказать: «Похоже, ты доволен» или «Ты, наверное, очень злишься, что твой карандаш сломался». Когда вы называете эмоции, вы расширяете словарный запас ребенка и учите его делать то же самое и осмыслять свой опыт. Говорите об эмоциях и подавайте пример. Называйте собственные эмоции, помогая ребенку тем самым пополнить эмоциональный словарный запас. Например, «Я так рада, что бабушка приезжает в гости» или «Я расстроен, что сегодня такие пробки на дорогах». Не нужно намеренно демонстрировать перед ребенком негативные эмоции, которые ему будет трудно осмыслить. Не нужно плакать, когда вам грустно, или кричать, когда вы злитесь. Хотя иногда это происходит на глазах у детей, независимо от ваших намерений. Описывайте свои эмоции нейтральным тоном, чтобы помочь ребенку понять, что у всех есть чувства. Это естественная часть жизни, о ней можно говорить. Информация для повторения. «Мой ребенок тревожный?» Глава первая. Если вы еще не проходили опросник, он поможет определить симптомы тревожности у вашего ребенка. Зачем менять поведение? Глава вторая. Чтобы обдумать, зачем нужны определенные меры для коррекции поведения ребенка. Ваши ценности и цели воспитания. Глава вторая. Чтобы напомнить себе, что для вас важно, как для человека и родителя. Формирование здоровых эмоциональных привычек. Я всегда любила малышей. Мне нравится наблюдать, как они превращаются из младенцев в маленьких людей, как формируется их личность. Не нужно быть экспертом по воспитанию детей, чтобы понимать, эта новая личность сталкивается с поведенческими проблемами. Не зря этот период называют кризисом 2 лет. Формирование здоровых привычек в вашей семье позволит вам избежать многих проблем текущего этапа и заложить основу для будущего развития ребенка. Конечно, всегда остается вероятность, что ребенок однажды устроит грандиозную истерику прямо на улице, на глазах у соседей. Что ж, поздравляю, ваш ребенок растет. Но если вы понимаете, чем вызвано подобное поведение, вы поможете ребенку регулировать свои эмоции уже на раннем этапе и предотвратить регулярные срывы. Формирование здоровых эмоциональных привычек похоже на строительство дома. Приходится начинать с прочного фундамента. Самые увлекательные задачи, такие как выбор краски или бытовой техники для кухни, нужно отложить, потому что если фундамент даст трещину, все остальное потеряет смысл. Гораздо проще потратить время и силы и с самого начала сделать все правильно, чем позже исправлять ошибки. Это касается и здоровых эмоциональных привычек. Гораздо проще начать со здоровых привычек, чем потом избавляться от вредных. В раннем детстве мы закладываем фундамент для воспитания устойчивых, смелых и здоровых детей. В этой главе мы сосредоточимся на 2 целях. Помочь ребенку выработать словарный запас для выражения своих эмоций и установить распорядок дня, который позволит в будущем избежать некоторых типичных проблем, связанных с тревожностью. Здоровые эмоции начинаются с вас. Воспитание детей происходит не в вакууме. Помимо всего прочего, вы привносите в этот процесс собственные мысли, чувства и тревоги. Тревожность часто передается по наследству, поэтому есть большая вероятность, что вы – родитель с тревожностью, воспитывающий ребенка с тревожностью. Ваши страхи, переживания и тревоги могут влиять на стиль воспитания. Представьте себе следующую ситуацию. Вы – мама, которая ценит решительную независимость своего ребенка. Вы ведете Айшу, 3-летнюю дочь, на прогулку на самокате. Она радостно несется вперед, останавливаясь перед каждым поворотом улицы, чтобы подождать вас. Вы замечаете, что сердце бьется чаще, хотя Айша в безопасности. Вы беспокоитесь о том, что машины могут внезапно и без предупреждения начать движение или припарковаться. Вы кричите Айше, чтобы она не торопилась, потому что на тротуаре бывает опасно. Мама посылает Айше сигнал, что она должна быть сверхбдительной и демонстрирует тревожное поведение. Это прямо противоположно ее родительской ценности — независимости. Чтобы помочь ребенку, сосредоточьтесь на распознавании своих тревожных убеждений и моделей поведения. Развивая осознанность, вы заметите, как ваши чувства мешают вам, и сможете применить стратегии, которые помогут вам справиться со страхами. Именно поэтому упражнение на ценности из 2 главы так важно. Оно побуждает вас задуматься о том, что действительно важно для вас, и распознавать, когда ваши мысли мешают ценностям. Если ваша тревожность мешает вам в воспитании детей, используйте следующие стратегии. Найдите время для себя. В следующем разделе «Как управлять своими негативными эмоциями». Кто может мне помочь? Вспомните всех, кто вас поддерживает, на кого вы можете положиться, чтобы успокоиться, выговориться или получить помощь в воспитании детей. Обратите внимание на свои мысли. Что приходит вам в голову, когда ваше тело посылает первые сигналы тревоги? Ответить на этот вопрос сложнее, чем кажется. Но если вы остановитесь и спросите себя, Что меня пугает в данной ситуации, вы сможете распознать свои паттерны мышления. Каковы ваши ценности? Подумайте, соответствует ли ваша реакция вашим ценностям? В состоянии стресса трудно приоритизировать то, что для вас действительно важно. Используйте свои ценности как ориентир, чтобы сосредоточиться на самом главном при принятии решений, касающихся воспитания детей. Дышите глубоко. Глубокое дыхание — полезный инструмент для восстановления душевного равновесия. Сделайте медленный вдох и почувствуйте, как воздух наполняет легкие. Затем сделайте долгий выдох. Повторяйте в течение минуты. Расслабив тело, вы будете мыслить яснее. Задумайтесь о психотерапии. Терапевты владеют специальными методиками решения проблем. Если вам тяжело, подумайте о том, чтобы обратиться за консультацией к специалисту. Как управлять своими негативными эмоциями? В воспитании детей можно вспомнить про инструктаж, который проводят бортпроводники в самолете. Сначала наденьте кислородную маску на себя, а затем на ребенка. Если вы хотите помочь своим детям, позаботиться о себе крайне важно. К тому же это не требует огромных усилий или особых затрат. Главное — выделить время для себя. Подумайте, как вы заботитесь о себе сейчас? Вы находите время для себя? Перечислим несколько стратегий ухода за собой, которые стоит рассмотреть. Найдите время, чтобы полноценно питаться. Доедать курицу с тарелки ребенка не в счет. Пейте воду. Извините, но кофе — это не вода. Ставьте сон в приоритет. Трудная задача для родителей, но сон очень важен для регулирования эмоций. Даже если дети не спят по ночам, особенно важно ценить хотя бы те несколько часов, когда вы можете поспать. Двигайтесь. Вы выходите на улицу, гуляете, занимаетесь спортом, двигаетесь. Физическая активность предотвращает депрессию и помогает справиться с тревожностью. Если вы уже делаете что-то из перечисленного, продолжайте в том же духе. Выделяя время для себя, вы станете более внимательны к своим детям. Если вы прослушали этот список и подумали, что с маленьким ребенком это совершенно невозможно, я вас понимаю, это действительно сложно. Однако, если вы найдете время для себя, это само по себе станет для вас наградой. Выберите один пункт из приведенного ранее списка и сделайте его приоритетом. Посмотрите, как вы себя почувствуете. Даст ли это вам больше энергии для воспитания детей? Начните с малого, например, с 10 минут в день, которые вы сможете посвятить только себе. Поговорим об эмоциях. Как в вашем детстве было принято разговаривать о чувствах? Они открыто признавались и обсуждались? Как правило, родители называют эмоции своих детей только тогда, когда они выходят из-под контроля или создают проблемы. Возможно, в детстве вы долго злились и молча кипели. Но только когда вы хватали книгу и швыряли ее через комнату, родители говорили: «Почему ты злишься? Так нельзя». Они не замечали, как нарастают ваши эмоции, зато сразу обращали внимание на взрыв и признавали его необоснованным. Чтобы помочь детям справляться с их бурными реакциями, научите их распознавать чувства. Ваша задача — обогатить эмоциональный словарный запас ребенка, чтобы он мог объяснить, что происходит у него внутри. Чувства естественны и часто неприятны, но разговор о них не делает их хуже. Когда вы замечаете, что ребенок борется с неприятными эмоциями, у вас может возникнуть соблазн промолчать. Вы надеетесь, что все пройдет само собой. Вместо этого попробуйте назвать эту эмоцию. Помогать малышу распознавать чувства в себе и в окружающем мире — основополагающий шаг к созданию здоровой эмоциональной среды для его развития. На самом базовом уровне это означает озвучивать, какие эмоции вы видите, когда ваш ребенок явно демонстрирует свои чувства. Следующее упражнение поможет вам в развитии этого навыка. Назовите эмоцию. Чтобы развить эмоциональную грамотность у ребенка, практикуйтесь, называя эмоции. Старайтесь обозначать основные эмоции, перечисленные далее, когда вы замечаете их у своего ребенка. Однако помните, что это только основные эмоции, и существует множество других вариаций. Радость, воодушевление, грусть, гнев, разочарование, отвращение, удивление, тревога. Используйте эти эмоции как отправную точку для игры в эмоциональные шарады. Первое. Попробуйте утрированно изобразить какую-либо эмоцию. Пусть ребенок угадает, какую эмоцию вы изображаете. Второе. Теперь его очередь. Пусть он выберет одну эмоцию и погримасничает, а вы угадайте. Третье. По каждой эмоции отметьте характерные физические особенности и позу. «Я думаю, ты злишься, потому что твои брови нахмурены». Или «Это точно счастливое лицо, потому что ты улыбаешься». Или используйте следующие возможности для обсуждения эмоций. Книжки. Когда вы читаете ребенку, время от времени делайте паузу. Спрашивайте его, что может чувствовать герой истории. Почему ребенок так думает? В книжках с картинками указывайте на мимику и позу персонажей. В общественном месте. Играйте в «угадай эмоцию», пытаясь понять, что чувствуют окружающие вас люди. Например, девочка на горке, похоже, грустит. Мне так кажется, потому что она плачет. Однако, если ваш ребенок привык разговаривать громко, вы рискуете попасть в неловкое положение, и это упражнение — не лучший вариант. Эмодзи. Откройте набор эмодзи на своем телефоне или распечатайте их. По очереди угадывайте, какие эмоции они отражают и почему. Выбирайте любые, даже самые непопулярные смайлики, потому что у детей потрясающее воображение, и слушать их — одно удовольствие. Совет. Не ограничивайтесь эмоциями, которые я перечислила выше. Существуют сотни эмоций, и дети могут испытывать несколько эмоций одновременно. Это лишь отправная точка, и вы можете включить в игру другие эмоции, часто проявляющиеся у вас и ваших близких. Эмоциональное моделирование. Дети как губки. Они всегда наблюдают и слушают. Вы можете моделировать для своего ребенка нездоровое или здоровое поведение. Мы часто удивляемся, когда моделируем собственные тревоги. И дети в итоге испытывают те же тревоги и страхи, что и мы. Моделирование эмоций — крайне эффективный способ показать ребенку, что его чувства нормальны. Когда вы моделируете эмоцию, вы называете ее, а затем на понятном для ребенка языке рассказываете о своих физических реакциях, мыслях и поведении, связанных с тем, что вы чувствуете. Применяйте этот навык, когда контролируете свои эмоции. Например, вы можете сказать: «Я боюсь, потому что вижу большого жука на полу. Мое сердце бьется быстро, и я хочу убежать». Этот навык особенно полезен, если вы не только называете свою эмоцию, но и добавляете адаптивную реакцию, например, «Я буду храбрым и раздавлю жука». Приведем еще несколько примеров. «Я так счастлив, что могу провести с тобой время сегодня». Мое тело расслаблено, и я улыбаюсь. Я так расстроена, что поездку сегодня отменили. Мне хочется топать ногами и плакать. Но вместо этого я попрошу папу обнять меня, чтобы мне стало лучше. Я злюсь, что разбил свою любимую кружку. У меня горит лицо, и мышцы напряжены. Я сделаю несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Моделирование эмоций — это неполноценное проявление эмоций перед малышами. Когда дети видят, как их родители впадают в ярость, переживают нервный срыв из-за тревожности или рыдают, для них это ошеломляющий опыт. Если вы не можете управлять своими эмоциями, не стоит использовать эту технику. Если при виде насекомых вы запрыгиваете на стол и кричите «мне страшно», это вряд ли пойдет на пользу ребенку. Иногда эмоции берут верх. Хотя вы прекрасно понимаете, что вести себя так нельзя, вы теряете самообладание на глазах у ребенка. Всегда есть возможность исправить ситуацию. Когда вы успокоитесь, помогите ребенку осмыслить то, что он видел, простым, понятным для него языком. Например, «Я знаю, что ты видел, как папа плакал вчера. Ему было страшно и грустно, но потом он поговорил с бабушкой, и ему стало намного лучше». У каждого поведения есть причина. Все мы знаем, что малыши эмоциональны, и не всегда можно угадать, что вызовет у них бурную реакцию, пока не станет слишком поздно. Один из моих любимых примеров — мем «Почему мой малыш плачет?», где родители публикуют причины истерик своих детей. Мост «Золотые ворота» на самом деле не золотой. Я не смогла выключить для него солнце. Я не разрешил ей залезть в посудомоечную машину. Согласитесь, дети прекрасны. Иногда невозможно предвидеть реакцию ребенка, как бы вы ни старались. Всегда существует триггер для эмоций, даже если вы его не замечаете. Этот триггер может быть внешним. Мост «Золотые ворота» не золотой, а также внутренним, например, чувство голода. Четкий распорядок дня поможет устранить некоторые причины, по которым малыш проявляет бурную реакцию. Вы никогда не найдете все триггеры, но режим устраняет некоторые из основных, такие как чувство усталости и голода или незнание, что будет дальше. Иногда полезно даже просто помнить, что всегда есть триггер. Вы будете понимать, что внутри вашего ребенка происходит что-то, что вы не способны контролировать. А поскольку вы не способны это контролировать, придется посмотреть на ситуацию с другой стороны. Вместо того, чтобы выносить поспешные суждения о себе, о своем стиле воспитания или о ребенке, или наказывать ребенка, осознание триггеров поможет вам управлять своими эмоциями и эффективно выполнять родительские обязанности в стрессовой ситуации. Что вызывает бурную реакцию у моего ребенка? Даже если вы знаете, что поведение или эмоциональная реакция ребенка вызваны триггером, в разгар истерики вспомнить об этом нелегко. Когда ваш ребенок находится в таком состоянии, логика и благоразумие вряд ли будут вашими самыми эффективными инструментами воспитания. Запомните следующие причины, которые могут вызвать у вашего ребенка неприятные ощущения. Периодически анализируйте ситуацию. Возможно, что-то выбивает вашего ребенка из колеи. Спросите себя: «Мой ребенок чувствует голод? Моему ребенку пора есть?» Избегает чего-либо или злится? Что-нибудь вызывает у него беспокойство в данный момент, или он пытается чего-то избежать, и это привело к срыву? Дети, которые злятся, с трудом реагируют на логику, поэтому следите за проявлениями гнева. Чувствует одиночество? Когда детям скучно, им зачастую трудно контролировать себя. Сюда входит и скука после чрезмерного использования гаджетов и экранов. Чувствует усталость? Моему ребенку нужно поспать. Недостаток сна делает детей неуравновешенными. Также подумайте, не болен ли ваш ребенок или не заболевает ли он, потому что детям, которые плохо себя чувствуют, тяжело контролировать свои эмоции. Эти причины позволяют быстро проверить, не нарушает ли что-либо привычный ритм жизни. Это отправная точка для выбора дальнейшей стратегии действий.